Глава 12. Почему не всякая молитва святыми исполняется? Желал бы сей преподобный, святой говорит про себя, щедро разливать чудеса милосердия, исцелять бесноватых, хромых и болящих от всякие болезни и немощи, но лукавство и неверие человеческое возбраняют этому, подобно тому, как лукавство и неверие лукавых иудеев возбранило силе апостольской. Посему воскликнул Господь: «О роде неверный и развращенный, доколе буду с вами?» Тогда подвели бесноватого ко Христу, и тотчас исцелился болящий. Апостолы вопросили Христа, почему они не могли исцелить его. Отвечал Христос: «Ради неверия вашего род сей ничем не изгоняется, только молитвою и постом». Преподобный благорасположен исполнить всякое прошение того, кто молится и призывает его с верою, не лукаво, имея готовность при сем к добродетельной жизни и спасению. Но кто эти блаженные? Те, которые добронравны и, получив помощь от святого, укрепляются в вере и молитвенном благодарении преподобному. Но злонравный и злообразный какую помощь может получить? Если исполнится желание его, он будет потом непослушным, то есть если и откроется ему путь ко спасению, он все равно не пойдет этим путем, будет вором, то есть восхитит милость воровски, пребывая верным слугом дьявола, убийцею, то есть человека-ненавистником, несмотря на полученную милость, и таким же неверующим, каким был и раньше в своем лукавстве. Не исполняет преподобные желания этих людей, и прочие преподобные не хотят слушать таковых, предают сатане во измождение плоти, то есть не дают просимых благ земных, не избавляют от бедствий и страданий, чтобы всеми скорбями спасти душу.